что угодно, вашим королевским милостям? — с низким поклоном спросила она. — Голос совести велел нам послать за вами, — ответила королева. — Скажите, нет ли во французских книгах указаний, как оживляют застреленных принцесс? Если есть, пожалуйста, переведите их нам. «Такое указание есть», — задумчиво ответила принцесса. «И способ очень прост. Взять короля, королеву и голос совести, поместить в розовую богатую столовую, прибавить туда же кофе, яйца, свежих булочек и взрослую учительницу-француженку. Короля и королеву следует предварительно хорошенько исколоть и окутать бинтами. Голос совести должен быть очень отчетлив. «И все?» — спросила королева. «Да, почти», — сказала француженка. «Только еще необходимо завязать глаза королю и королеве и продержать их так, пока голос совести не просчитает до 55. Считать он должен очень медленно». «Пожалуйста», — попросила королева, — «завяжите нам глаза нашими салфетками. Только сложите их поосторожнее. У нас очень болят носы, щеки, губы, а королевские вензеля на салфетках жесткие, потому что они вышиты мелкими жемчужинами». «Не беспокойтесь», — ласково сказала учительница. Как только она завязала королю и королеве глаза, голос совести начал. «Раз, два, три...» Азелиза сбросила с себя костюм старухи. Из-под альпака, усеянного черными и лиловыми горошинами, вышла стройная принцесса в серебристом платье. Она кинула костюм французской учительницы в камин, седой парик в чайный котелок, митинки в кофейник, башмаки с резинками в угольный ящик и успела сделать все это, пока голос совести, то есть ежик, шептал: «53, 54, 55». Королева и король сняли повязки, и что же? Перед ними стояла принцесса, живая, здоровая, розовая, та принцесса, которую, как они думали, убила 1000 стрел 1000 лучников. Не успели они еще и губ раскрыть, как принцесса сказала: «Здравствуйте, ваши королевские милости! Я боюсь, что вам снились недобрые сны. Мне тоже грезились ужасы. Забудем об этом. Надеюсь, вы еще поживете во дворце моего отца. Добро пожаловать! Мне грустно, что вас обидели». «Мы заслужили это», — сказала королева. «И до нашего слуха дошел голос совести. Пожалуйста, простите нас». «Довольно», — ответила принцесса. «Я хочу, чтобы мне заварили нового чаю и приготовили яиц. Эти-то совсем остыли. Мы начнем завтрак сызнова. Ах, как мне жаль, что у вас лица так болят!» «Если вы их поцелуете, — сказал голос, который король с королевой называли голосом совести, — все у них пройдет». «Можно?» — спросила Азелиза и поцеловала короля в ухо, а королеву в самый кончик носа. Больше она ни до чего не добралась. Все закрывали повязки, и тотчас же все раны на их лицах зажили.